И вот в эту самую пору, в разгар пыток, является сам Мороз. Произошло это, как потом рассказывали, раненько утром, село еще спало. На выгоне легонький туманчик стлался, было не холодно, только мокровато от росы. Подошел Олесь Иванович, видать, огородами, потому как на улице у крайней избы сидела засада, а его не заметила. Должно быть, перелез через изгородь и во двор к старости. Там, конечно, охрана, полицай как крикнет: «Стой! Назад! Да за винтовку!» А Мороз уж ничего не боится. Идет прямо на часового, прихрамывает только и спокойно так говорит: «Доложите начальству. Я Мороз». Ну, тут сбежала с полицейская свора. Немцы скрутили Морозу руки, содрали кожушок, как привели в старостову хату. Старик Бахан улучил момент и говорит так тихонько, чтоб полицаи не услышали: «Не надо было, учитель», а тот только слово в ответ: «Надо», и ничего больше.